«Какое у вас образование?» — перебил он, про себя послав бронебойное проклятие в адрес того бездаря-юриста, с которым ей не повезло столкнуться. «Экономическое, совсем не престижное. Я родила и несколько лет занималась Федей, а потом не смогла устроиться на работу». «А вы пробовали?» «Пробовала, конечно. Олег нашел для меня вакансию в фирме своего знакомого. Я так радовалась, когда начала работать. Мне казалось, у меня все получается. А через месяц меня уволили, сказав, что я не справляюсь со своими обязанностями». «В чем они состояли?» «Обычная секретарская деятельность. Ничего сложного. Мне так казалось. Но выяснилось, что я ошибаюсь. И с тех пор Олег... Он понял, что мне некуда деться». «И шантажирует вас сыном», — подытожил Бабкин. «Нет, не шантажирует, что вы. Но он дал мне понять, что в случае развода Федя останется с ним. Я пыталась поговорить с мамой, но она и слышать не хочет о разводе. Если мы разведемся, для нее я всегда буду виноватой. Она первая поддержит Олега в том, чтобы Федька достался ему. А я не смогу. Не смогу без него. У меня никого нет, кроме Федьки. Я знаю, я сама виновата, что так вышло». Она быстро провела тыльной стороной кисти по одной щеке, стерла слезы с другой. «Простите, пожалуйста, я...» Она все-таки заплакала, беззвучно отворачиваясь и стараясь не всхлипывать. Бабкин наклонился к ней, взял руками за плечи и осторожно встряхнул. Лиля вскрикнула от неожиданности. Очень темные и очень злые глаза оказались напротив ее лица. И она уставилась в них, быстро-быстро смаргивая слезы. «Прекратите извиняться!» — процедил Сергей сквозь зубы. «Вы, несчастная бестолковая женщина, перестаньте извиняться по любому поводу. Посмотрите на себя. До чего вы себя довели? Подойдите сюда, сядьте, наклонитесь». Он присел рядом, зачерпнул ладонью воды из озера и, придерживая Лилю точно котенка за шиворот, чтобы не свалилась, умыл ей лицо. Лиля из бледной и заплаканной тотчас стала красной и распухшей. Вода показалась ей ледяной, а ладонь шершавой, как наждак. «Умойтесь сами», — приказал Бабкин. «Смотреть тошно». «Ну, вот, уже лучше. Держите платок». Лиля протрубила, отвернувшись в сторону, и сжала платок в кулаке, не зная, что с ним делать. «Картина «Винни-Пух и пятачок в гостях у кролика», — недовольно сказал Сергей. «Часть первая. Винни умывает пятачка». Лиле стало смешно. Она хорошо помнила весь мультфильм и тот отрывок, когда большой толстый Винни-Пух возит лапой по крохотному бледному рыльцу пятачка. «Простите», — несмело улыбаясь, сказала она. «Обычно я не такая плакса, как может показаться». «Вы плохо на меня действуете». «Все правильно. Кроме первого «извините», — буркнул Бабкин. «Оно было лишним». «Слушайте, у меня сейчас катастрофически не хватает времени, поэтому разговор придется отложить. Но поверьте мне на слово. Ваш юрист сморозил полную чушь. Полную, вам ясно? Все, больше никаких слез. Идите домой, завтра поговорим. Запишите мой номер». Лиля торопливо записала номер. «Отлично». Бабкин кивнул на прощание и быстро пошел по берегу. Лиля проводила его взглядом, ощущая себя как человек, которого чья-то сильная рука вдруг выдергивает вверх из бурлящей черной стремнины, и он начинает чувствовать перекатывающиеся под ногами камни на том месте, где еще секунду назад ничего не было, кроме безучастно затягивающей воды. На этот раз Илюшин позвонил первым, как только фотографии дошли до него. «Почему только две картины?» — недовольно спросил он. «Или это все, что он нарисовал за лето?» «Все?» — Бабкин хохотнул. «Ну уж нет. Их там не меньше 30». «И где они?» «Макар, они все одинаковые. Точно такие же, как эти». «Точно такие же?» «Ну да. Черная вода Белые камыши, фиолетовое небо и желтые облака. Этот чайка пишет одну и ту же картину. Только на 9 картинах из 30 из воды смотрит лохнесское чудовище. Такую я тебе тоже отправил. Не лохнесское чудовище, а человек, задумчиво поправил Илюшин. Ну да, человек. И расстояние между глазами у этого человека 20 метров. Ты картину-то видишь? Вижу. Вижу копию паршивого качества. Ну уж извини, как получилось. Скажи спасибо, что я вообще туда попал. Вот уж точно, хмыкнул Илюшин. На любителя живописи ты похож так же, как я на орангутанга. А у вас куда больше общего, чем ты думаешь, парировал Бабкин. Ладно, лучше скажи, зачем этот горе-художник в черной воде нарисовал 2 глаза? Что он хотел этим сказать? Может, что озеро глядит на нас? Или там что-то отражается? Макар издал неопределенный звук, который можно было расценить как согласие. «А что со старшим чайкой?» — спросил он. «Ты узнал, от чего он умер?» «Разумеется. Там немного нетипичные обстоятельства смерти, но ничего криминального». «А точнее?» «Пожалуй, можно сказать, что он утопился». Для того, чтобы выяснить все о завершении жизненного пути Валентина Петровича, Бабкину снова пришлось навестить его старых знакомых, Семена Кротова с женой. Семен чувствовал себя плохо, и разговор вышел коротким, но все, что нужно, Сергей разузнал. «Валька к старости совсем сдурел», — отозвался о приятеле Кротов. «Голоса слышал, с гербариями своими общаться начал. Однажды отругал меня, что я мысли его читаю. Не лезь, — говорит мне в голову, — и ушел разобиженный. На зиму закрылся в своем доме, нос оттуда почти не высовывал. Соседка ему еду приносила. А в марте, как снег немного стаял, рано утром вышел в одной пижаме и попер босиком по снегу. Быстро, — говорят, — шел. Его из окон только и видели. В руке нес букетик засушенный. Потом его на берегу бросил». «На берегу чего?» «До прудов наших, гусиных. Видели, может? Где пешеходная набережная?» Бабкин вспомнил то сиротливое место, где он разговаривал с Катей и Верой, и кивнул. «Вот, туда-то Валька и вышел. Букетик, значит, в снежок положил, а сам по льду почесал, босиком. А ледок-то мартовский, он под Валькой и проломился. Кто из домов успел повыскакивать, те потом рассказывали, что даже до берега добежать не успели. Как ухнул учитель в полынью, так больше и не выныривал. А тело только к вечеру достали, на том самом месте, где он провалился. Течений-то в пруду нет, так его и не унесло, Вальку-то. А все племянник его и не виноват. Не свинтил бы он в Москву, к жене на дармовые харчи. Глядишь, Валька бы дольше в своем уме продержался». Сергей поблагодарил старика, вернулся в пансионат и отправил Макару фотографии картин Олега Чайки, которого Кротов винил в смерти дяди. «И после этого тебе все еще непонятно, откуда на полотнах Чайки появился взгляд из воды?» — поинтересовался Макар, выслушав его повествование. «По-моему, все очевидно». Теперь и Бабкин с опозданием сообразил, что это может означать. «Совесть его мучает, гаденыша», — удовлетворенно заметил Сергей. «Ему, наверное, дядюшка во снах является». «И тычет распухшим синим перстом», — подтвердил Илюшин. «С этими двумя мне в целом все ясно. Но я должен еще кое-что проверить». «Что тебе ясно?» — спросил Сергей, раздосадованный тем, что Илюшину, сидящему в Москве, отчего-то все ясно, а ему, работающему на месте преступления, нет. Рано пока говорить. Серега, ищи место, где прятали девчонок. Если я не ошибаюсь, и над ними проводили что-то вроде ритуала, то должны были остаться следы. Место, место. Есть у меня предположение, что это за место. Бабкин зашнуровал кроссовки, снял с крючка темно-синюю утепленную куртку. Чулка на голову не хватает. Фонарик, фотоаппарат со вспышкой, отмычка, перчатки. Пистолет он сунул за пояс, и куртка полностью закрыла оружие. Часы показывали 3, когда он вышел из дома. Вокруг была ночь. Тревожная августовская ночь с дрожащими крупными звездами на небе, перепоясанным млечным поясом. Синие тени от деревьев расплывались на дорожке. Фонари зябко жались к коттеджам, и куда-то исчезла вся мошкара, прежде плясавшая по ночам вокруг слабеньких желтых огоньков. Воздух холодил горло, нес вечный осенний запах осыпавшихся яблок. Хотя поблизости от коттеджа не росло ни одной яблони. Осень, как вор, прокрадывалась по ночам. Сергей чувствовал себя таким же вором, сворачивая с главной дорожки на тропу, ведущую к ельнику за избой гейдманов. Через озеро проходить было рискованно. Его могли увидеть отдыхающие, выбравшиеся на улицу в погоне за падающими звездами. Могли заметить из дома. Силуэт любого ночного гостя четко выделялся на фоне воды. Поэтому Бабкин выбрал более длинный, но и более безопасный путь. Вид ровных рядов высоченных елей, охранявших подступы к двору, заставил Сергея остановиться. Ему совершенно не хотелось соваться в это мрачное царство, и он обошел сторожевой еловый отряд, косясь на черные мохнатые лапы, свисающие до земли. Когда он выбрался из леса, перед ним, как на ладони, возвышалась изба, а перед ней виднелись сарай и вторая постройка, которой, кажется, никто не пользовался. «Начнем с сарая», — решил Сергей. В голове его несколько пазлов сложились в часть картинки, и он надеялся найти недостающие. Григорий Гейдман был уволен за домогательство к несовершеннолетней. Следы его обуви я нашел возле коттеджа. И он крутился возле сарая, обтесывая дверь. Черт его знает, может, и правда обтесывал. Зачем только привел бледного хмыря? Но не удивлюсь, если они в сговоре. Подумав, что все члены этой семейки, за исключением одного человека, стоят друг друга, Бабкин подошел к сараю, перешагивая грядки и стараясь не оставлять следов. На двери висел тяжелый замок, но это не стало для него неожиданностью. Присев на корточки, Сергей надел перчатки, вытащил из кармана отмычку и начал ковыряться в замке. Один раз он прервал занятие. Ему показалось, что на крыльце дома мелькнула чья-то тень. Сергей привстал, вглядываясь, но после минуты наблюдений решил, что это была ночная птица или летучая мышь. Он вернулся к замку, нащупал отмычкой кончик язычка и придавил его. Пружина щелкнула, и душка сама выскочила из паза. Не включая фонаря, Бабкин открыл дверь, шагнул в темноту и плотно прикрыл ее за собой, чтобы свет не привлек ничего внимания. Оказавшись внутри в полной темноте, он нажал на кнопку, и в белый круг света попали черенки от лопат, грабли и прочий инвентарь, который Сергей даже не стал долго рассматривать, чтобы не терять времени. Он обвел фонарем вокруг себя. Сарай как сарай. Небольшая поленница в углу. Пыльно, пахнет лежалым тряпьем. Вдоль стен выстроились штабеля пыльных картонных коробок. Секундочку, пыльных? Сыщик подошел ближе, направил фонарь на коробки. Из 6 штук слой пыли покрывали лишь 4, а 2 дальних, придвинутых ближе к стене, выглядели так, будто в них не так давно рылись и смахнули всю грязь. Бабкин пристроил фонарь на полу так, чтобы свет падал в нужное место, а сам склонился над картонной крышкой, поправляя перчатки. Он стоял боком к двери и поэтому слишком поздно заметил, что дверь, которую он закрывал, приоткрыта так широко, что из нее видна даже полоса озера с поблескивающей темной водой. Реакция у Сергея была великолепная и неоднократно спасала ему жизнь. Но на этот раз он не успел. Из темноты за фонарем на него обрушилось что-то длинное, белое, расколовшее его голову на две части. Сергей повалился, как подрубленный, не издав даже стона, и уже не видел, как над ним склонилась высокая фигура в темном плаще.